Эпизод 7. Сравнивать с другими или только с собой. В зале было тихо. Не как на тренировке, как в библиотеке перед закрытием. Где-то за стеной гудел кулер, в углу тикали старые настенные часы. За столом сидели двое. Юрий, спортивный менеджер, уверенный, подтянутый, всегда с последним айфоном и первым словом в споре. Он считает, что спортсменам движет конкуренция, что без нее нет прогресса, нет настоящей мотивации, нет самой сути спорта – борьбы. Игорь – молодой тренер с интонацией игрока, который привык принимать решения, а не объяснять их. Он учил своих воспитанников ориентироваться на себя, а не на других. По его мнению, сравнение – ловушка, в которую попадают самые перспективные. «Там, где меряются, часто теряют себя». «Ты же понимаешь», — начал Юрий, откинувшись на спинку стула. «Без конкуренции не будет роста. Посмотри на лучших. Они с детства знали, с кем мериться. Хотели быть сильнее, быстрее. Без этого они бы не стали теми, кто они есть». Игорь покачал головой. Не резко. Как будто ему жалко было разочаровывать. «Не согласен. Расти можно, даже не глядя по сторонам. Главное — не сбиться с собственной траектории. А она у каждого своя. Как только начинаешь жить чужими результатами, ты теряешь себя». «Да ну», — усмехнулся Юрий, — «это романтика». «В спорте все измеримо. Кто быстрее, кто выше, кто сильнее, тому и контракты, и слава. Сравнение — это и есть реальность. Сравнение — это причина, по которой половина талантов ломается», — спокойно сказал Игорь. «Потому что они вроде растут, но кто-то рядом растет быстрее. И все. Внутренний голос говорит, ты хуже. А дальше неуверенность, срывы, выгорание». «А иначе не поймешь, где ты», — не сдавался Юра. «Ты можешь думать, что классный, пока не окажется, что ты просто в слабой группе». Он говорил уверенно, почти с вызовом, как человек, который видел таблицы и подписывал контракты. «Сравнение — это зеркало. Оно показывает уровень». «Иногда это зеркало кривое», — ответил Игорь. «Вчерашний результат — это не ты. Это ты при определенных обстоятельствах. Соперник, состояние, даже судья — все влияет. А сравнение делает из этого истину». В этот момент в комнату зашел спортивный психолог. Сел рядом, не спрашивая, о чем спор. Просто почувствовал. «Вы про сравнение?» — спросил он. «Опять классика. Конкуренция как двигатель или как тормоз?» «Юра говорит, что сравнение необходимо», — пояснил Игорь. «А я, что оно убивает уверенность». Будто слышал это уже сотню раз или тысячу. «Вы оба правы, потому что сравнение — это инструмент, как скальпель. В правильных руках лечит, в неправильных ранит». Он посмотрел на Юрия внимательно, без вызова. «Да, конкуренция важна. Она дает вектор, показывает, где ты в общем ряду. Но она не должна становиться источником самооценки. Как только ты начинаешь определять свою ценность чужими результатами, ты проиграл, даже если выиграл». Игорь усмехнулся уголком рта. Юрий чуть нахмурился, но не спорил. «Но если не сравнивать, как понять, что ты продвигаешься?» «Сравнивать можно», — сказал психолог, — «но не постоянно. И не со всеми. Сравнение как соль. Нужно, чтобы чувствовать вкус. Но если пересолить, все испорчено. Когда сравнение становится единственным способом почувствовать движение, это уже зависимость, а не ориентация. Ты как будто не двигаешься, если никто рядом не двигается быстрее». Игорь улыбнулся, Юрий задумался. Что-то в тоне психолога не подталкивало к спору, а скорее предлагало подумать. Без нажима, без намека на диагноз. «А как тогда быть? Совсем без ориентира?» «Нет», — ответил психолог, — «ориентир нужен. Просто ориентироваться не значит измерять. Можно смотреть на других, чтобы понять направление. Но мерить надо не в сантиметрах от чужого результата, а в шаге от себя вчерашнего». Он чуть наклонился вперед, как будто хотел, чтобы эта мысль точно дошла. «Я называю это внутренней метрикой. когда ты знаешь, сегодня сделал лучше, чем вчера. И этого уже достаточно, чтобы быть в порядке. Без фанфар, без шкалы. Просто ты знаешь это. И это дает устойчивость. А устойчивость в долгосрочной игре всегда выигрывает у всплесков. Юрий кивнул, но как-то вбок, будто проверял, не слишком ли это просто, чтобы быть правдой. «То есть все-таки сравнение — это нормально?» — уточнил он. Психолог улыбнулся, коротко, без иронии. «Нормально? Но только если это независимость. Если ты не падаешь в пропасть каждый раз, когда кто-то оказался быстрее». «Спорт — это марафон, а не лента соцсети». «И даже если кто-то обогнал тебя на повороте, ты все еще можешь финишировать первым, если не сойдешь с дистанции из-за того, что не понравился себе на фото». Он чуть повел плечами, как будто сбрасывал лишнее. Они немного помолчали. Но эта пауза уже ощущалась легче, чем прежние. Был только воздух, в котором повисли слова. Не спором, а возможностью подумать. Психолог допил чай и встал. Медленно, как будто не уходил, а отпускал. «Давайте зафиксируем главное. Сравнение — это не диагноз. Это момент. Оно может быть полезным. Может, токсичным. Вопрос не в том, сравниваешь ты или нет, а в том, что ты из этого выводишь. Если энергию к росту — хорошо. Если повод для самоуничтожения — значит, пора выключить ленту». Он ушел, а тишина снова наполнила зал. В ней не было натянутости, не было спора. Только пауза между мыслью и выводом. Сравнение оказалось как костер в дороге. Можно погреться у чужого огня, понять, где ты находишься. Но если начать жить у чужого костра, легко забыть, куда сам шел. И важно не то, сколько огней видишь вокруг, а то, несешь ли ты свое тепло дальше. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Сравнение как стимул для роста или сравнение как источник внутреннего разрушения. Главный конфликт. Что сильнее двигает вперед? Желание обогнать других или желание превзойти себя? Нужно ли сравнивать себя с соперниками или достаточно ориентироваться на свой прогресс? Инвариант. Сравнение допустимо как инструмент направления, но истинный прогресс измеряется не чужими результатами, а своим собственным ростом. Если сравнение перестает быть просто внешним фоном, то подрывает уверенность в себе.